Глава 5. Я опустошила половину магазина Глока, стреляя без остановки. Отдачу в руку уже практически не замечала, погрузившись в свои мысли. В подворотне было пусто, середина недели, да еще и полдень. Обычно люди приходят ближе к концу дня и в выходные. Отложив пистолет, я вскинула заряженную автоматическую винтовку и прицелилась в соседнюю мишень. После трех выстрелов рядом остановился Руфус. Он пальцем указал на наушники, чтобы я их сняла. «Говорил же, прежде чем тренировать меткость, убедись в крепком захвате. Ты опять задираешь локоть правой руки», — отчитал он. «Как я тебя учил?» «Локоть вниз, приклад крепко к плечу и побольше точек соприкосновения, чтобы уменьшить отдачу», — заученно отчиталась я. «И?» «Тренироваться, стреляя очередями», — пробубнила я, поняв, чем он недоволен. «Чтобы что?» — протянул он, будто разговаривая с ребенком. «Чтобы понять, насколько хорош захват и не прыгает ли оружие в руке». «Хорошая девочка, Касс!» — с демонстративным сисюканьем похвалил он, трепля меня по волосам, как послушную собаку или пятилетнего ребенка, который не стал тянуть грязь в рот. Я не скинула его огромную ладонь, зная, что Руфус не отстанет, пока всю прическу не испортит. К счастью, волосы у меня теперь короткие и поправить легко. «Ты чего сегодня такая надутая? Похмелье? От тебя несет виски, Касс. Не думал, что ты такая». С притворным разочарованием щелкнул он языком. Я поморщилась. «У меня нет похмелья. Мы вчера с Сиршей ходили в клуб, и один недоумок разлил на мою одежду виски с колой. Я не успела отстирать джинсы. Оттерла пятна, но, похоже, часть запаха все равно осталась». «Что за недоумок?» «Теневой, оказавшийся племянником одного из архонтов». Руфус присвистнул, верно оценив степень моей удачливости. Он забрал у меня винтовку и положил на стойку. «К тому же он начальник Иво, который тоже палагеец», — ощутив поддержку, пожаловалась я. «Что за Иво?» «Можно сказать, мой однокурсник в университете». «Касс, я за тебя боюсь. Вчера ты была моей маленькой послушной девочкой, а сегодня клуб, виски, парни. Да еще и палагейцы». С очевидной насмешкой раздосадованно пробормотал он. «Если заведешь теневого дружка, то приведи сюда, я с ним потолкую, а то знаю этих клубных мерзавцев». Фыркнув, я толкнула его в бок. Хотя это и шутка, но Руфус часто отваживал от меня прилипал, строя из себя строгого дядю. Некоторые завсегдатые подворотни действительно думают, что мы в родственных отношениях, а мне удивительно спокойно рядом с Руфусом. Не ожидала, что встречу человека, который может стать почти родным за столь короткий срок. Хотя сам Руфус почему-то семьи не завел, якобы не встретил подходящую партию. Но мне кажется, дело в его военном прошлом. Чуть больше 20 лет назад между палагейцами и даориями произошел конфликт, переросший в краткосрочные военные действия. А так как наш мир находится между ними, то именно территории Санкт-Данама стали их полем боя. Люди вывели свои армии, чтобы разнять конфликтующие стороны, иначе они бы разрушили город. Руфусу тогда едва исполнилось 20. Он был рядовым солдатом на чужой войне. Бои длились пару недель, но начальник не говорит о них, и при любом упоминании становится замкнутым, а его взгляд — нелюдимым. В учебниках записано, что причиной столкновения послужило то ли убийство, то ли похищение единственной дочери архонта Раздора, самого могущественного дома в Палагеде. В происшествии обвинили клан Металлов. В итоге они пришли к какому-то согласию, военные действия были прекращены, а конфликт решен. Но как именно, обычные люди так и не узнали. Детали остались между высшими чиновниками. «Так этот теневой придурок к вам приставал? Если хочешь, научу тебя приемам самообороны», — серьезнее добавил Руфус. Он мне впервые предложил, и я вновь открыла рот, чтобы отказаться, считая, что умения стрелять мне достаточно, но потом вспомнила чувство беззащитности в клубе. На самом деле я никогда не проявляла интереса к оружию, и разбираться в огнестрельном стало исключительно благодаря работе в подворотне. «Почему бы и нет?» «Как время будет, давай попробуем», — согласилась я. Но вчера ничего плохого не случилось. После знакомства Ива увел его, а мы с Сиршей сели в такси под присмотром Микеля. «Микель? Лучезарный?» «Да, ты его знаешь?» «Слышал. Он вроде один из клана металла в городе». Я несколько раз удивленно моргнула, кажется, единственная не в курсе. Хотя я всегда больше внимания уделяла теневым, потому что они тесно связаны с переправой. Не успела поинтересоваться, что еще Руфус знает о Микеле и стоит ли тому доверять, как в кармане настойчиво завибрировал телефон. «Алло? Привет, Лив!» — поздоровалась я, зажимая трубку между ухом и плечом. Знакомый голос разразился рыданиями и бессвязным лепетанием. Я напряглась и взяла мобильный в руку, гадая, не могут ли это быть помехи. Руфус вопросительно поднял брови, заметив перемену. «Касс! Кассия, пожалуйста, приезжай!» — разрыдалась Ливия. «Я не знаю, кому позвонить. Я не знаю, что делать!» Ее шепот время от времени срывался на громкие всхлипы. «Где ты? Что случилось?» «Я в университетской библиотеке». Она немного успокоилась, но голос дрожал. «В хранилище. Помнишь, я показывала? Тут не только книги. Кассия. Я открыла какой-то ящик, а там эта штука. Не знаю, она засветилась». Ливия опять расплакалась, а я сжала зубы, напряженно гадая, о чем она может говорить. «Ливия, там есть еще кто-нибудь?» «Нет, сегодня библиотека работала лишь до обеда, а наш главный библиотекарь попросил меня разобрать архивы. Кассия, пожалуйста, помоги, я боюсь ее трогать». «Хорошо, оставайся там и не подходи к... что бы это ни было. Вход в архив открыт?» «Да, пожалуйста, быстрее». Я повесила трубку, а Руфусу хватило нескольких фраз о том, что моя подруга попала в непонятную передрягу, чтобы он отпустил меня с работы. Я сжала его руку, не находя подходящих слов для благодарности. Вряд ли где-то еще найдется столь понимающий начальник. В попыхах, натянув куртку, я буквально выскочила на загруженный проспект. Заматывая горло шарфом, бросилась к ближайшему такси, которое, к счастью, оказалось свободным. На машине до университета более 20 минут без пробок. Я едва не снесла книжный стеллаж, ворвавшись в библиотеку через черный ход. Не раз я помогала Ливии и знала, где находится архив. В главном помещении никого не было. Свет погашен, доказывая, что рабочий день завершен. Но по-прежнему было достаточно светло благодаря проникающим через окна солнечным лучам. Хрипя от длительного бега, я преодолела многочисленные стеллажи и добралась до неприметной двери в конце зала. «Ливия!» — закричала я, чуть не скатившись по крутым ступеням в темный архив. Громко выругалась, запнувшись на последней ступеньке. Игнорируя слабую боль в щиколотке, я стремительно двинулась вдоль старых шкафов, озираясь в поисках подруги. Стояла тишина, прерываемая моим тяжелым дыханием, потрескиванием тусклых ламп и гулом шагов. «Лив! Ливия, где ты?» У меня по спине пошли мурашки от внезапных картин и различных фильмов ужасов. Может, не стоило так громко кричать в полуподвальном помещении после того, как подруга позвонила, рыдая и прося о помощи? Кто знает, что за чертовщина ее напугала? «Кассия!» — отозвался голос из другого конца хранилища. Я шумно выдохнула и бросилась туда, на ходу разматывая черный шарф. «Проклятие, Лив, ты меня до смерти напугала!» — — рявкнула я, заметив, что она цела и невредима. Подруга ползала на карачках, что-то упорно высматривая под комодом. «Я... прости, но эта штука... она на меня напала!» «Что за штука?» Ливия махнула рукой, прося опуститься на колени. «Кассия, думаю, я нашла осколок», — шепотом поделилась она, когда я выполнила ее просьбу. «Осколок переправы». «Вряд ли. Как он мог здесь оказаться?» — промямлила я и заглянула под комод. Что-то у дальней стены отражало скудно падающий свет. «С чего ты взяла, что это осколок?» Серьезнее спросила я и взглянула на подругу. Ливия действительно выглядела неважно. Опухшее заплаканное лицо, покрасневшие глаза, растрепанные волосы и одежда в пыли. «Я открыла вон тот ящик. Нужно было составить опись», — начала она, ткнув в массивный сундук. В архиве библиотеки помимо книг хранились старые рукописи, антиквариат, какие-то редкие издания, требующие реставрации. Имелись маленькие скульптуры, картины и пара потрёпанных гобеленов. «Там была шкатулка. Я открыла, чтобы записать содержимое, а оно засветилось и выпрыгнуло на меня». Ливия продемонстрировала дрожащую правую руку. Помимо линии ее золотого ахакора виднелись отчетливые бордовые спирали. Словно какая-то стальная цепь впилась до синяков в кожу. «Я его еле отцепила, ударила толстой книгой, и оно забралось сюда». Ливия вновь указала под комод. «Оно?» «Да. Кажется, осколок в виде какого-то ожерелья. Кассия, я хотела позвать мистера Коллинза, но его сегодня нет. А помимо него лишь ты интересуешься переправой. Ты знаешь, что с ней делать и как обратно запихать в шкатулку?» Тот самый, последний 11-й зеркальный монолит, который поймал молнию, почернел и раскололся на множество частей. Он рассыпался, но даже будучи одним без пары, смог открыть проход на переправу, которая, в свою очередь, соединялась с Палагедой. Поэтому с годами куски монолита стали называть осколками переправы. Санкт-Данам был основан как можно ближе к этому месту, и теперь роща, по которой их разбросала, находится на территории теневых и тщательно ими охраняется. Однако в смутные времена, когда проходы только открылись, некоторые люди крали найденные осколки монолита, перепродавали или прятали в своих коллекциях как высшую драгоценность. После установления мира палагейцы объявили награду за каждый кусок обелиска. Какие-то были возвращены, какие-то утеряны. Сами теневые не в курсе, сколько обломков растащили люди. Это основная информация, известная многим. Но Ливия права. Я давно изучаю переправу. Пришлось потрудиться, чтобы выяснить, почему за осколками с остервенением охотятся группировки контрабандистов. Дело не только в крупных суммах, что палагейцы готовы заплатить, но и в самой переправе. Она — живой организм. Считается, что монолит перед взрывом вобрал ее часть. Возврат осколков на переправу важен для ее благополучия. Говорят, привратник, владелец переправы, готов выполнить любое желание в обмен на них. У меня вспотели ладони, в груди сдавило, и дыхание сбилось при мыслях о многочисленных возможностях. «Хорошо. Для начала его нужно вытащить», — решила я, осмотревшись вокруг. Одно дело читать об артефактах, и совсем другое — встретиться с куском зеркального монолита лицом к лицу. «Это все, что я нашла», — виновато пробормотала Ливия, протягивая мне длинные щипцы. Я резко выдохнула, собираясь с духом, взяла щипцы и полезла под комод. Осколок действительно напоминал ожерелье из черных зеркальных бусин. Я подцепила их и вся напряглась, ожидая реакции. Но те оставались спокойными. Ни намека на какое-либо отличие от обычного украшения. Вытянула наружу и выпрямилась, демонстрируя Ливии, кажется, абсолютно простые черные бусы. «Ты уверена, что это оно?» Я скептически рассмотрела украшение. Никакого странного свечения. «Клянусь, оно напало на меня!» Порывисто выдала Лив с растерянностью на лице. «Я взяла его в руку, а оно набросилось!» Предупреждение не успело сорваться с губ, как подруга прикоснулась к украшению. То ожило, слабо засветилось, изогнулось, словно гадюка, и бросилось на Ливию. Визг оборвался, когда ожерелье убийственным кольцом сдавило Лив горло. Спиной ее пригвоздило к стеллажу, несколько пыльных книг рухнули с верхних полок. Я бросилась к подруге, схватилась за черное украшение и потянула, пытаясь отцепить. Лицо Ливии покраснело, я уперлась ногой в стену и со всей силы дернула на себя. Удалось его немного разжать, и Лив со свистом втянула воздух. Пальцами правой руки я крепче обхватила бусины, раздалось недовольное шипение. Сопротивление резко ослабло, и по инерции я рухнула назад. Ожерелье сменило направление и бросилось на меня. Я в последнее мгновение успела просунуть ладони между шеей и ожившим украшением. То с невероятной силой отбросило меня к противоположной стене. Я простонала, задев поясницей столик со свитками. Те разметались по полу, бронзовая статуэтка загудела, рухнув на пол. «Да отцепись же ты!» — рявкнула я, но амулет давил и извивался, будто наполненный праведным гневом. Перед глазами начали плясать пятна, воздуха не хватало, Ливия металась в поисках подходящего оружия. Она что-то мне говорила, но было не разобрать из-за звона в ушах. Я закричала от натуги, пытаясь отнять бусы, ставшие удавкой, но те явно намеревались меня убить. Уже на краю сознания всплыло воспоминание об услышанной байке про осколки переправы. Тогда я посмеялась, решив, что это не более чем сказка, блеф, но сейчас была готова хвататься за все, что могла. Молясь про себя привратнику, я убрала правую руку с ахакором, оставив только левую. Украшение сдавило шею сильнее, я захрипела от боли и сползла по стене на пол. Однако осколок прекратил так светиться и больше не шипел. «Отпусти! Я отнесу тебя к привратнику!» — сипела я, онемевшие губы едва двигались. «Обещаю! Отнесу домой!» Давление немного ослабло, я моментально дернула и отбросила украшение в дальний угол. То рухнуло и замерло, а я зашлась в хрипящем кашле. «Кассия, ты в порядке?» Дрожащим голосом спросила Ливия, придерживая меня за плечи. Я закивала и, продолжая кашлять, не спускала настороженного взгляда со осколка. Тот лежал, слабо отражая свет лампы с заревом. Ожерелье вновь прикидывалось простым, не двигалось и не сверкало, никак не демонстрируя былую враждебность. «Где ты его нашла? Покажи мне шкатулку», — попросила я, с трудом восстанавливая дыхание. Шею соднило. «Не удивлюсь, если завтра там будет синяк». Ливия протянула маленький серебряный ларчик, местами украшенный золотом. Я повертела его в руках, заметив вскрытый замок, притом без ключа. Это замок-загадка в виде головоломки. Он был заперт. «Ты вскрыла его», — догадалась я, и подруга мигом пристыженно покраснела. «Мне нравятся головоломки». «Сказали сделать опись, вот я и...» Оправдывалась Лив, не выпуская из рук найденный где-то совок для мусора. «Похоже, из-за металла он такой агрессивный», — пробормотала я, отставив шкатулку подальше. Я сидела, поглядывая на молчаливый осколок. «Что же с ним делать?» «Агрессивный? Как ты его утихомирила?» Переправа отличается от Палагеды и Даории тем, что является живым организмом. поэтому она постоянно изменяется, сотканная из реальных снов и кошмаров. Переправа создает иллюзии под стать страхом или фантазиям, напомнила я, неуверенная, насколько хорошо Ливия запоминала лекции. Считается, что расколовшийся монолит вобрал кусок переправы, то есть часть живого организма. Наши металлы неприятны для осколков, как для апологейцев, так и даориев. Ты взяла ожерелье правой рукой. «Мой Ахакор! Поэтому оно набросилось?» — подхватила Ливия. Я кивнула. И неизвестно, сколько оно пролежало взаперти в шкатулке. Отсюда и агрессия. Но, похоже, оно боится, — предположила я. Или страдает. Ливия уставилась на меня во все глаза, из-за чего я растерянно пожала плечами, не в силах объяснить свое предположение. Меня охватила неясная жалость к стеклянным бусинам. Была ли металлическая шкатулка для осколка тюрьмой? «Ты сказала, что отдашь ожерелье привратнику. Ты можешь это сделать?» — серьезно спросила Лив, отложив совок. «Думаю, да. Нужно просто отнести к проходу в Палагеду. Говорят, этого достаточно. Теневые охраняют свой проход, как зеницу ока». Я нехотя вспомнила об Элеоне. Он племянник Архонта и наверняка имеет доступ. Эту мысль я тут же отмела, не желая вновь с ним встречаться. У мистера Коллинза есть знакомый коллекционер среди теневых. «Спрошу у него», — заверила я. Лив кивнула, взяла шкатулку и начала запирать замок-головоломку, сдвигая пазлы. «Что ты делаешь?» «Закрою и спрячу, так, чтобы на нее никто не наткнулся. В описи отмечу, что нашла шкатулку». «Лив, тебе точно не попадет, если я его заберу?» «Точно. Сомневаюсь, что кто-либо вообще знал о его существовании. К тому же ты сказала, что осколок — часть живого организма». С большим сочувствием взглянула на украшение Ливия. «Неправильно его запирать. Лучше вернуть привратнику». Я взяла совок и направилась к осколку. Нет ничего нелепее, чем защищаться от ожерелья мусорным совком. Но другого оружия не было. Вздохнула и настороженно приблизилась. Осколок не выказывал былой угрозы. «Мы с тобой поладим, только если ты не будешь пытаться никого убить. Договорились?» Я ощутила себя полнейшей дурой, строго выдвинув условия кускам стекла. Те слабо мигнули, но остались на месте. «Я не буду тебя запирать в металле. Обещаю, что отнесу к переправе. По рукам?» Я стерла идиотскую улыбку, которая появилась после того, как ожерелье снова засветилось. Осколок повибрировал несколько секунд, видимо, соглашаясь, и успокоился. Я аккуратно подняла его левой рукой, помня, что правую с Ахакором нужно держать подальше. Украшение оказалось вдвое тяжелее, чем я представляла. Крупные бусины с трещинами внутри, настоящее черное стекло. Я ощупала гладкую поверхность, явно обработанную вручную. Какому сумасшедшему пришло в голову из осколка сделать украшение? — пробормотала я. «Богачи бывают странные», — буркнула Ливия, хотя ее семья тоже относится к весьма состоятельным. «Когда у них есть все, они ищут нечто эксклюзивное. Не останавливает, даже если приобретенная редкость грозит опасностью. Наоборот, уникальность поднимает стоимость». «Лив, ты понимаешь, сколько это может стоить?» — не сдержавшись, спросила я. Та кинула меня сосредоточенным взглядом, потратив секунды для повторного раздумья, но решение не изменила. «Знаю, поэтому и отдаю. Я доверяю тебе, Кассия. Ты отнесешь его к переправе. Да и мне будет спокойнее спускаться в архив, зная, что оно больше на меня не набросится». Сглотнув, я спрятала ожерелье в кармане куртки. Мне стало стыдно перед подругой, но правду я проглотила, не позволив себе упустить столь удачную возможность. Как и многие, я надеялась когда-либо заполучить осколок. Люди знали, что они растащены по нашему миру, и найти их было тем же самым, что выиграть в лотерею главный приз. Вроде может каждый, но шанс немыслимо низок из-за количества участвующих. Однако я уповала на везение не ради денег, а из-за обещанного привратником желания. Одно у меня есть.